Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской, пятидесятников, Слово жизни, город Щелково. Мы везде и... Ну, хотите вынести, ладно, выносите. И чтобы мы в воскресенье на седьмой день собирались и свидетельствовали, говорили о том, что Бог делал в нашей жизни. А, когда мы стояли, поклонялись, последняя песня была. Я почувствовал, как есть две категории людей сегодня, я к вам обращусь. Мы все включены, я в том числе. Вам категорически... Аллилуйя. Да можно здесь, проходите сюда. Давайте сюда поближе. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы знаете, вам категорически сложно поверить, что Бог с вами. Бог с вами везде, всегда, повсюду. Как-то на одной из соцсессий, когда я проходил обучение в Царицыно, и... Мы учились друг на друге, на кошках учились. И меня один парень, один из пасторов Церкви Божьей Царицына, он говорит: Алексей, давай закрой глаза и молись. Скажи, Бог Отец, какую ложь я поверил. А он так неуверенный, знаете как, ну когда человека посадили первый раз на велосипед вот кататься или за руль, он так неуверенный, он такой тоже, Алексей так смотрит в конспект, Алексей, молись. Бог Отец, в какую ложь я молюсь. Но прежде чем он закончил же, я вижу себя в Иркутске, маленьким, мне 4-5 лет, я хожу в полях, гуляю в полях. Моя мама называла меня «цветок помойки». Я гулял в полях, и на помойке, ну, свалки тогда, это не помойки были, свалки, хорошо, свалки. Но много всего интересного было. Я удивлялся, как вещи, которые я принес домой, потом я нахожу опять их на свалке, а мама втихую выкидывала это, опять выбрасывала. И вот этот пастор ведет меня в молитве: «Бог, как, покажи мне, какую ложь я поверила тебе, я вижу себя гуляющим в этих полях». Я ничего понять не могу. Ну, а где ложь-то? Я говорю, ну, Бог, ну, я в полях гуляю. И Бог мне напоминает, говорит, ты часто говорил так, что ты уходил в поля и был там один. Ты любил гулять один. Ты всегда любил оставаться один. И Бог показывает следующую картину, когда нам было лет по 12, мы с другом пошли тоже в тех же полях, там за дорогой объездной был карьер. И была весна, март месяц, там были, брали там песок, не знаю, просто ну, для отсыпки нас, для отсыпки дороги брали грунт. И остались огромные котлованы, и там же рядом была какая-то стройка, мы, мальчики, позаимствовали электроды ненужные, брошенные, никому не нужные электроды, мы взяли их со стройки, я уже покаялся, Господи, прости, ну не знаю. Мы нашли эти электроды, и мы стояли на краю котлована, огромной ямы, и на противоположную стенку, глиняную стену, мы кидали электроды, чтобы они воткнулись. Она была оттаявшей на солнышке. Когда мы скидали все электроды, у нас было соревнование, у кого воткнется, не воткнется, мы их скидали, и больше нечего было кидать. А кидать еще хочется. Мы спустились аккуратно, а котлован был наполовину заполнен водой и лед. С зимы еще остался лед. Стена оттаяла. Мы попробовали лед, лед крепкий. И пошли по этому льду котлована. Там глубоко, там где-то еще метра, наверное, 4-5 еще глубина. Мы идем, подошли к этой стене, начали собирать электроды, и вдруг под нами лед проломился, потому что он оттаял у самой стены. Он проломился, и я давай по этой стене вот так вот, как вот так вот лапками, вот так вот всеми карабкаюсь по стене, как этот котенок в ведре, и иду ко дну. И я еще плавать тогда не умел. Меня жена научила в 27 лет плавать. Говорит, зачем жениться, вот, еще она шанишки хорошие печет, и вообще она замечательная женщина, аллилуйя, любимая. Аллилуйя, шух, у меня аж огонь здесь. И я не умел плавать, и я помню тогда, мы с другом, и он рядом со мной, Сашка, карабкается вот так вот, и мы уходим под воду, я помню, вот первый раз леденящий животный душа ужас, я понял, я сейчас погибну, я пойду ко дну, все, и нас не найдут. Мы далеко, мы 1,5 километра от населенного пункта, ну никак нас не найдут. Все, мы под отлет уйдем, и там все песком этим илом затянет. И вот так вот мы, и вот эту картину Бог напоминает мне, когда я ходил в полях, я говорил, один ходил, и вот так вот мы так вот карабкаемся, я понимаю, сейчас я погибну, все. Он такой, и он тоже такой, и уходим под воду, и вдруг, и я это разговорил раз 20 этот случай. Что-то повернуло мою голову, что-то заставило меня повернуться назад, и я увидел, что в полуметре от меня твердый лед. И я, что из силы, оттолкнулся руками, упал на спину на этот лед, вытащил ноги, ну, что у меня там уже было в воде, и отполз на спине от этого, ну, от этой стены. А мой друг карабкается вот так вот. А на меня смех дикий напал. Я хочу, он такой, что ржешь? Я говорю, Санька, он такой, что, Санька? Я говорю, прыгай назад. И он тоже оттолкнулся, мы два дурака лежали, хохотали. Но и Бог мне показывает, эту, в какую ложь я поверил, и Бог говорит, ты в тот момент ты верил в ложь, то ты тогда один ходил в полях. И Бог Отец сказал мне, я был с тобою тогда в этих полях. Ты не один ходил. Я с тобою слонялся. Ну, не слонялся. Это был я, который повернул. Ты говорил, что-то повернуло мой взгляд назад, и ты увидел этот лед твердый. Бог говорит, это я, который был с тобой. Я повернул твой взгляд назад и спас тебя. И я сегодня так четко чувствую, что Бог говорит, это я, который с тобой с детства. Бог хранил тебя, вел тебя. Ты этого не знал, не ощущал, но сколько раз ты могла тебя мама уронить, обжечься, ты там что только не делал, там прилипал языком в детском саду к двери, не знаю, что только ты не творил. Но Бог был с тобою, хранил тебя. И Он сейчас с тобою. Аллилуйя. И Он сейчас продолжает быть с тобою. Ты не настолько маленький, ты не настолько незначительный, чтобы Бога не было с тобою. Бог был с Авраамом, когда Бог создал нас. Послушайте, вот у нас сейчас тема преображения. Зачем нам нужна эта книга, Библия? Первая цель Библии, мы уже утвердили это в прошлый раз. Библия призвана помочь тебе вступить, аллилуйя, во взаимоотношения с Богом через Христа. Это цель Библии, чтобы у тебя были взаимоотношения с Богом. Бог сейчас хочет, чтобы ты познакомился с тем, кто ходит с тобой, кто носил тебя, кто соткал твои кости в утробе матери, кто дал твоей матери силу родить, кто помогал тебе, кто охранял тебя, был с тобой всю жизнь. Сейчас через Священное Писание Бог хочет, чтобы ты с ним познакомился, узнал его. Бог создал Адама и приходил к Адаму, чтобы общаться с ним в прохладе дня. Это наше призвание, вы понимаете? Потом Бог призвал Авраама, и он ходил с Авраамом. Он благословил, он был с Исааком, с Иаковом. И никто не спит сейчас, хорошо, даже кто со смены, с вахты, аллилуйя, я за вами слежу, за всеми, аллилуйя. Не засыпайте, аллилуйя. Аллилуйя. Скоро у нас будет семинар о толковании снов. Приезжает нам в церковь Бен Армстронг. О, май гуднес, аллилуйя. Не тренируйтесь, сейчас еще рано, хорошо. Это директор пророческого служения церкви Вифиль. У него, как он ездит по всему миру, он будет у нас в Щелково, будет 2 дня семинар, и вы, которые записались, пожалуйста, оплатите. Если вы не оплатите, завтра до вечера мы места отдадим другим, желающих много, там 400 человек в затылок душу рвут на нас, дайте нам тоже быть. Но у нас зал 140 мест всего вмещает, поэтому те, кто записались, пожалуйста, оплатите, вот будет. Но сейчас не во сне обучение. Бог был с Авраамом, с Исааком, с Иаковом. У Иакова был сын, которого звали Иосиф. Иосифа продали братья. Бог дал сон Иосифу о том, что снопы поклонятся ему. А потом не только снопы, но луна и солнце и луна. И семья моментально истолковала его эти сны. Они сказали, братья сказали, ты что, хочешь сказать, что ты будешь над нами, над всеми, тут мелкий. А папа и мама тоже, когда сказали солнце и луна, это значит, папа и мама, ты что хочешь сказать, сынок, мы тебе тоже поклонимся. Бог говорил, и Бог был с Иосифом, и хотя братья продали его в рабство, написано, и потом Иосиф был в тюрьме, служил в тюрьме, был в тюрьме, его поставили начальником колонии, начальником тюрьмы, и написано, что начальник тюрьмы видел, что все у Иосифа получается классно, потому что написано, Бог был с ним. Скажите, Бог был с ним. Я хочу, чтобы вы увидели эту цепочку, эту красную нить. Бог был с Адамом, в прохладе дня общался. Это его мечта общаться с тобой, быть близко к тебе. С Авраамом, с Исааком, с Иосифом был. Потом он находит Моисея, и Моисей говорит, помните, Бог говорит ему, я иду избавить народ мой из земли египетской. Он говорит, я иду. Моисей такой, ну хорошо, иди. Кстати, Бог говорит, ну я не один иду, Моисей, мне нужна помощь, ты пойдешь со мной. И Моисей начинает отнекиваться, и потом у него 5 различных было доводов, почему он не может освободить народ, 3 миллиона евреев, почему пенсионер не может освободить 3 миллиона человек из рабства. У него 5 доводов он успел привести, потом Бог сказал, лучше замолчи, все, он разгневался уже, он сказал, хорошо, хорошо. Но одним из самых главных доводов, когда Моисей сказал, кто я такой? Вот этот вопрос вы до сих пор задаете, да кто я такой, чтобы Бог, Творец неба и земли, был со мною? Кто я? А Бог ему говорит, я буду с тобой. Вот этого достаточно. Вот ты думаешь, кто я такой? Да я самый маленький, да я ниже стремени. Да кто я такой? Бог говорит, я буду с тобой. Я буду с тобой, аллилуйя. В этом, можно сказать, что да даже если ты никто, но если с тобой Бог, но слушай, Бог не хотел, ну как, Ай-яй-яй-яй-яй, нет. Ты нравишься Богу, Он тебя любит, ты не есть никто, ты не есть ничтожество, Ему нравится, Он хочет быть с тобой, ты Ему приятен. Слышите, аллилуйя. Скажет, ну да, Бог со мной, но Он терпит меня, ходит так вот издали, так, ну иди, ладно, иди. Нет, Он не такой, аллилуйя. Бог говорит, я буду с тобой, Моисей. Бог был с Моисеем. Я пришел в гости к одному, в одну семью, там двое маленьких девочек, небольшие. И они были так рады, увидели, дядя пришел, мужчина пришел, дядя, ну там папа, все нормально, там полноценная семья. И они были так рады, такие светятся, глазенки такие. И хотелось играть со мной, и все. И я тоже, мне хочется тоже с ними встать на колени. Ну мы с папой разговаривали, серьезные разговоры. Потом одна пришла такая, говорит, а я танцую, а умею танцевать. Потом, ну или пять, потом подошла, села ко мне, как бы незначайно села, прижалась ко мне, играет, мы разговариваем. А я как бы незначай обнял ее, и мы довольны, обои сидим, нам хорошо. Вот так Бог Отец наслаждается тобой. Ты его не головная боль. Он наслаждается тобой. Прими это. Он ходил со мною в полях. Он избавил меня, когда я тонул. Он ходил с тобой в твоих полях, где ты слонялся в компартии. Ты был еще где-то. Он с тобою тогда был. И сейчас он хочет с тобой, чтобы ты узнал его, познакомился с ним. Аминь. Аллилуйя. Цель Библии – перевести нас во взаимоотношения с Богом. И я сильно чувствую, как Бог хочет сказать тебе «Я с тобою». Потом он был с Моисеем, и Моисей, помните, с Богом какие штуки творил? Хопа, палку так вот, гоп, жезл. По земле ударил, она, мошки полетели, аллилуйя, всех давай египтян там. По воде ударил, она в кровь превратилась. Еще раз ударил, жабы вышли. Когда Бог с нами, вот слушай, вот такие вещи, вот, ну, скажешь, интересно, мне бы такую палочку. Аллилуйя. У нас есть чудеса и знамения, но они... Иисус сказал, что уверовавших в Меня будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. У нас получше знамения. Бесов будешь изгонять. Как сегодня сестра шла, во имя Иисуса, пошли вон. И они все собаки, конечно, котёк. Конечно же, ну как не пойти вон-то? Будут говорить новыми языками. Вот знамения наши. Послушайте, Бог был с Моисеем. Потом он говорит Иисусу Навину, как я был с Моисеем, Иисус Навин, я буду также с тобою. Матфея 28 глава, великое поручение. Бог говорит, и вот все я с вами. Вот почему Библия нам нужна, это Библия. Твои чувства. Знаете, прошлое воскресенье, я прилетел из Красноярска с конференции, мне подходит, говорит, пастор, ну как там конференция, как? А у пастора лыка не вяжет просто, у него глаза в кучу, я такой вообще просто уставший, я стою с причастием, смотрю на вас, на всех просто, я был уставшим до нельзя просто. И я стою, Господь, в какую ложь я верю? И Господь говорит, какую ложь я верю? Ну, Господь, в каком грехе ты хочешь, чтобы я покаялся? Бог говорит, в грехе неверия. Я говорю, Господи, точно есть, а в каком можно уточнить? Он говорит, ты не веришь, Бог мне говорит, из-за того, что ты чувствуешь себя уставшим, ты веришь, что меня с тобой нет. Понимаете, вот такая вот как вот. Ну, из-за того, что ты уставший, ты не чувствуешь себя так вот. Ты считаешь, что меня с тобой нет. И вот сегодня ты такой грустный пришел в церковь. Как вы думаете, если мы уставшие, вот не знаю, ну, ты уставал, ты нет? Вот, ну, бывало у тебя такое, да? У тебя этого... Я прихожу к жене, скажу, дорогая, я сегодня устал, ты мне не жена больше. Ну, я не муж. Наверное, я уже не твой муж. Вот, да? Глупо это, да? И Бог мне говорит, ты веришь в ложь, что если ты уставший, ты меня не чувствуешь, меня нет с тобой, это ложь. Даже если ты уставший, я все равно с тобой. Аминь. Аллилуйя. Я сильно хочу просто, Бог говорит тебе сегодня, Он с тобою завтра будет, аллилуйя, на работе, аллилуйя, с детьми ты дома будешь, лампочки будешь вкручивать, аллилуйя, Он будет с тобой, аллилуйя. Аминь. Аллилуйя, с тобой. Если что-то непотребное будешь делать, тоже будет с тобой, чтобы сказать, а-а-а, мы чем мы тут занимаемся, мы тут, аллилуйя. Да я тут эту птичку хотел достать. Бог с тобой. И также я видел картину, послушайте, Господь будет с тобой эту неделю, аллилуйя. Он был с тобой всю жизнь, Он хочет познакомиться с тобою. И когда мы читаем Библию, с нами происходит второе, когда мы читаем Слово Божье, Бог через свое Слово говорит нам. Иисус начинает общаться с нами. А когда мы общаемся с Ним, мы становимся похожими на того, с кем мы общаемся. Понимаете, с кем мы проводим время. Я в 7 классе поехал в поход с трудовиком, учитель по трудам. Мы были 5 дней в походе. У него было слово «паразит» в принципе. Ну что, приехали, в принципе. Ну давайте лагерь разберем, в принципе. В принципе, я приезжаю домой, мама говорит, пирожки будешь? Ну, в принципе, буду, мама, что за в принципе? Вот с Иисусом, когда мы общаемся через Слово, мы преображаемся. Слово Божие преображает нас. И в нашем сердце, когда мы читаем Слово Божие, появляется вера. Вера – это духовная сила, духовная энергия, которая позволяет нам жить как сыны Божьи. Знать, что Папа с нами, Бог с нами. Аминь. Аллилуйя. Первые три месяца, как я пришел в церковь, я колебался. Думал, правильно я верю, неправильно. Вообще в ту церковь хожу, не в ту церковь. Вообще эта вера правильная, неправильная. Ну, как-то вот все до этого было, все, ну, как, ну вот, тут только в храм я ходил, и вот, а здесь по-другому, здесь надо аллилуйя петь, руки поднимать кверху. И когда я сильно колебался, правильно я верю или нет, я находил какого-нибудь человека, проповедовал ему о Христе, молился за его исцеление, Бог его исцелял. И когда Бог его исцелял, я сам себе говорил, Леша, видишь, работает. От противного, аллилуйя. Аминь. Бог хочет общаться с тобой, аллилуйя. И второе, что он будет с тобой, второе, что я чувствую, Бог хочет сказать, что ты значим, ты очень важен. Каждый из вас, вы очень важны. Как-то у меня было день рождения в Москве. Просто эту картину сейчас, Бог напомнил мне видение. Язык Святого Духа – это картины, видения, образы, притчи. Иисус говорил притчами, помните? И сейчас Он продолжает нам показывать картины, видения, которые как образы, притчи. И почему Он говорит притчами? Почему Он не говорит прямо, а открыто? Ну, потому что Он хочет, чтобы мы задались вопросом, а что это? Чтобы мы догадывались, и если мы не знаем, что это такое, а чаще в чем не знаем, мы, как вот Армен увидел тачку с углем. Бог, а что это? Бог говорит, а когда вы слушаете свидетельство, это топливо для ваших сердец, для того, чтобы в ваших сердцах, как в топке паровоза, был огонь. Аминь, аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Свидетельство является топливом для нас. Аминь, аминь. И вот эти картины, которые Бог нам говорит, они, если мы не понимаем их, мы начинаем спрашивать его, задавать ему вопросы, молиться ему, искать его лица, и цель достигнута. Он хочет заманить нас. Он хочет привлечь нас во взаимоотношения с собою. Аминь, аллилуйя. Это его цель. Это его цель. Вот у меня было день рождения несколько лет назад, и в Москве было, там был какой-то семинар, я уже не помню, непонятный вообще. У меня день рождения, семинар, я вообще ничего не понял, я расстроенный, короче, день рождения, не день рождения. Потом мы сели в Москве на Маленковской, на Павла Корчагина, в кафе, сидим в кафе. И одна сестра говорит, пастор Алексей, у тебя же день рождения, давай помолимся, пусть Бог тебе слово даст. Я думаю, да что ж тебе это? Помолились. Говорю, Бог, они помолились, Бог Отец, дай какой-то подарок Алексею. И Бог показывает мне картину. Я вижу полено. Даже проповедь эту я проповедовал несколько раз, но некоторые из вас вы не были. Бог показывает мне полено. Полено, то есть кусок, но когда бревно отпиливают, получается такая, как чурка. И вот, когда его откалывают, Бог говорит, полено, Бог говорит, это твоя жизнь. Полено. Тебе тогда, мне 40 с чем-то лет тогда исполнилось. И Бог говорит, каждый день твоей жизни похож на то, как от этого полена откалывают одну щепочку. И один день отнимается у тебя, как от полена щепочка. Один день одна щепочка, один день одна щепочка, пока не настанет последняя щепочка, и потом тебя не будет. Вот такое. Я эту картину рассказал братьям и сестрам, они сказали, пастор, все поздравляем. Я говорю, да, мне тоже что-то нерадостно. Какая-то депрессивная картина. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, каждый день у тебя забирается это как щепка от полена. И я еду потом в электричке, подъезжаю к Соколовской, и я говорю, Бог, ну, Господь, говорю, ну, наверное, ты что-то еще хотел сказать-то мне через это полено. И Бог говорит, да. Ты, как всегда, что-то увидишь, услышишь, ну, не как всегда, но часто, и бежишь с этим. И мне Господь говорит, каждый день твоей жизни, если ты приносишь этот день ко мне, то это щепка, а я есть, Бог говорит, я есть огонь поедающий. Я есть живой огонь. И если ты встречаешься со мною в этом дне с утра, то эта щепка зажигается, она становится лучиной. И твой день становится лучиной, ты становишься светом, и ты можешь освещать, этой лучины, этого света достаточно, чтобы осветить путь тебе, осветить жизнь других людей и зажечь другие лучины. И я такой обрадовался, о, уже ободряюще звучит, да? Ну да или нет, ну... И я в одной церкви проповедую, выключили свет, зал такой где-то на 500 мест, выключили свет, и я с этим маленьким огоньком хожу, и я чувствую такой скепсис сзади. Ну и что в зале такой, ну и что такое с этой лучиной, маленький огонечек? И я им говорю, вы знаете что, я этим огонечком могу сейчас всю вашу церковь спалить. Ты значим, аллилуйя, твой огонек может зажечь огромное пробуждение. С тебя одного может начаться великий прорыв. Аллилуйя. У Давида была лучинка зажжена в тот день, когда он пришел с сыром братьев навестить, и тут какой-то необрезанный Голиаф стоит, и он его произвел на него большое впечатление кинутым камнем. Аминь, аллилуйя. Это принесло прорыв всей нации. Аллилуйя, принесло победу. Послушай, ты очень значим. Твой день, твоя лучинка. Ты можешь зажечь, аллилуйя, как женщина-самарянка. Пошла и свидетельствовала, и весь город уверовал самарянский. Аллилуйя. Ты невероятно значим для Бога. Ты Божья возможность запалить что-то большое. Ты значим. Бог говорит, я с тобою, и ты очень значим. Это мое послание на сегодня. Аллилуйя. Будем каяться сейчас в неверии, что Бог с нами, аллилуйя, и что я ничего не значу. Ты значим. Аллилуйя. Еще, давайте встанем. Встанем, аллилуйя. Замечательно, у меня 20 минут проповедь, самая лучшая проповедь, аллилуйя. Слава Господу, аллилуйя. Ай-яй-яй-яй. Божье Слово преобразует нас, потому что оно приводит нас ко взаимоотношениям с Богом. Когда мы читаем Божье Слово, у нас рождается вера, духовная сила, позволяющая нам знать, кто Он, и делать жизнью достойной Его. Мы читаем Библию через Иисуса Христа. Вся Библия говорит об Иисусе Христе, о Божьем плане спасения через Христа. И последнее, что Библия является для нас авторитетом, поскольку она богодухновенна, дана дыханием Бога, у Библии есть право говорить в нашу жизнь. У Библии есть власть говорить в нашу жизнь. И у нас есть задание слушаться ее, потому что это Слово Бога, она вдохновлена, дана нам Богом. Если тебе начинает нравиться какая-то девушка красивая, такая приятная, и ты приходишь ко мне и говоришь, Алексей, мне начинает нравиться, девушка нравится такая вся в сарафане, такая красивая. О, я скажу, нет, милый. Скажу, почему? Скажу, ты женат, у тебя 4 детей. Библия уже говорит, что все, ты... Один мужчина, одна женщина на всю жизнь. В Библии есть власть, авторитет. Почему? Потому что она Слово Божье. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Давайте поднимем руки. Поднятые руки значит очень много. Поднятые руки означает сдаюсь, Бог. Бог, ничего не могу. Сдаюсь тебе в плен. Я пленник твоей любви. Я сдаюсь. Я сам ничего не могу. Поднятые руки означает также папочка, возьми меня на руки. Папа, возьми меня. Я скучаю по тебе. Возьми меня на руки. Аллилуйя. Как маленькие дети. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Поднятые руки означают также, это символ сосуда, чаши, которую Бог, наполни мою чашу. Аллилуйя. Я твоя чаша, я твой сосуд, наполни меня твоим присутствием, чтобы я нес это присутствие, чтобы из меня, аллилуйя, Боже, могли пить, черпать, аллилуйя, вдохновение, радость, утешение другие люди. Папочка, мы поднимаем тебе наши руки, мы так благодарны тебе за то, что ты говоришь, ты сказал, что ты с нами, аллилуйя, ты не спишь и не дремлешь. Ты был с нами тогда, когда мы еще не знали Тебя, ходили своими путями. Боже, уклонились от истины, но Ты был тогда с нами. Аллилуйя. Ты оберегал нас, хранил и терпеливо вел, ждал, когда Ты можешь усыновить нас, удочерить, сделать своими любимыми детьми. Аллилуйя. Папочка, дай нам сейчас познавать Тебя через Слово Твое, общаться с Тобой. Папа, помилуй нас, не придумать, не выдернуть из этой книги несколько принципов, Боже, несколько просто заповедей, жить по ним и при этом заменить этим отношения с Тобою. Папочка, помоги нам иметь живые, близкие отношения с Тобою. Дух Святой, приди. Папа, я прошу Тебя, разбуди нас, Папочка, Отец Небесный, разбуди Духом Святым тех из нас, кто уснули, кто долго верующие, Папа, долго, настолько верующие мы, что мы забыли про общение с Тобою. Папа, разбуди нас во имя Иисуса, разбуди этих людей. Аллилуйя. И верни нас к первой любви, Папа, во имя Иисуса Христа. Верни нас, аллилуйя. Папа, мы любим Тебя, аллилуйя. Отец Небесный, давайте помолимся, скажем так. Скажите, Отец Небесный, спасибо, что Ты любишь меня. Так же, как Ты любишь Иисуса Христа, своего Сына. Той же любовью Ты любишь меня. И я прошу Тебя, Отец, покажи мне на этой неделе Тебя творящего, дела, которые Ты творишь во мне, для меня и через меня. Дай мне видеть Твою руку, дай мне видеть Тебя, Твои пути на этой неделе. Дай мне дерзновение просить о великом, о большом, о недоступном. Аллилуйя, я благодарю Тебя. Ты мой Папа. Я люблю Тебя. И я прошу Тебя, открывай мне Твою любовь еще больше. Я открываю мое сердце для Тебя. Войди, вечерей, ужинай, общайся со мной. Я Твой. Я член Твоей семьи. Спасибо, Папа. Я Твое дитя. И я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Чуть-чуть еще постоим в Его присутствии. Папочка, спасибо Тебе. Просто можете сами поговорить с Ним. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Я слышу возражение. Кто-то говорит, ну а как вот это, Бог? У меня вот этот грех, у меня такая проблема. Я слышу, как папа говорит, я позабочусь об этом. Я позабочусь об этом. Аллилуйя. Я позабочусь, я помогу решить это. Аллилуйя. Потому что я с тобою. Он говорит, я с тобою. Во все дни, в радости и в горе, в богатстве и в бедности, в печали и в восторге. Бог говорит, я с тобою до скончания века. Он говорит, я не покину и я не оставлю тебя. Он говорит, и ты значим, ты важен. Я умер за тебя. Ты ценен, аллилуйя. И через тебя Бог говорит, я хочу зажечь надежду. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, папочка, спасибо тебе. Папа, спасибо тебе. Папа, зажги те лучины, те щепочки, которые сегодня не были с утра зажжены. Папа, спасибо, что ты их зажигаешь сейчас. Аллилуйя, папа, спасибо. Аллилуйя. И мы пламенеем. Аллилуйя. Мы горим. Мы являемся Твоим светом. Папа, спасибо Тебе. Нам так хорошо. С Тобою. Мы любим Тебя. Аллилуйя. И сегодня была длинная проповедь Нины Борисовны к тем, кто первый раз пришел. Хочу продолжить ее и помолиться с вами. Молитвы покаяния. Если вы не принимали Иисуса Христа Господом и Спасителем, Бог является для вас Богом, судьей, далеким космическим Творцом, но не папой, не отцом, не тем, кому можно доверять, кто близок, с которым можно общаться. Его можно пригласить в свою жизнь. В молитве покаяния помолиться и сказать следующие слова. Давайте помолимся со мной. Те, кто первый раз пришли, мы все поможем. Скажите так, слова этой молитвы. Господь Иисус, спасибо Тебе, что Ты Сын Божий. Ты пришел на эту землю умереть за мои грехи. Спасибо, Иисус, что Ты любишь меня. И Ты умер за меня, вместо меня. Пошел в ад вместо меня, чтобы доказать мне, что Бог любит меня. Ты любишь меня. И я принимаю Твою любовь. Я прошу Тебя, прости мне все мои грехи. Очисти меня от всех моих грехов. Я принимаю Тебя, Иисус. Войди в мое сердце. Войди в мою жизнь. Войди в мою семью. Приди во все, что есть у меня. И будь Господом, будь Спасителем. Спасибо, Отец Небесный, что прямо сейчас Ты рождаешь меня свыше, делаешь своим ребенком, и Ты становишься моим небесным Папой во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Богу! Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Я не знаю, здесь такое Божье присутствие. Вы чувствуете, вот Бог здесь? Вот, тут скажете, а как ты, Алексей, чувствуешь? Нет, просто хорошо стало. Мир и покой! Аллилуйя! Мир, шалом, Божий покой! Аллилуйя! Аллилуйя! Даже не знаю, что сказать вам еще. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте еще на секунду поднимем руки. Господи, спасибо Тебе. Аллилуйя. положи мягко или возьми за руку, который человек рядом с тобой, и помолись сейчас. Скажи, папа, дай ему пережить твою любовь, так как он никогда раньше не переживал ее. Папа, дай ему быть застигнутым врасплох твоей любовью в эти дни. Аллилуйя, на этой неделе быть просто удивленным, папочка, твоим сюрпризом. Аллилуйя, твоим неожиданным подарком. Аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, я молюсь об этом соединении, о единении с Тобою, Господи, об этом коннекте, союзе, единстве, об единении с Тобою, Боже. Аллилуйя, чтобы жизнь наша не была отделена от Тебя, но она была соединена целиком и полностью с Тобою, Папа. Папа, я прошу Тебя, Отец Небесный, об единении с Тобою, о близости с Тобою. Аллилуйя, Ты с нами. И мы значимы для Тебя. Ты любишь нас. Ты так любишь нас. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Все, нужно завершать. Аллилуйя. Слава Господу. Я просто хочу засвидетельствовать. Тоже мы были на конференции. И я ободряю вас ездить на конференции. Мы становимся соучастниками благодати. Вот то, за что ты сражаешься, прорываешься, пытаешься как-то... А туда ты приезжаешь, а люди это привезли, и ты как бы раз и вошел. Ты даже не понял, что произошло, но ты стал соучастниками благодати, которые привезли. И много всего там было. У меня можно отдельную книгу по Красноярску писать. Мы ездили с молодежью. Это было само по себе удивительное время. Быть с молодежью, они просто бальзам на мое сердце. Но была одна вещь, и я хочу сегодня с вами это поделиться. Мы молились за пробуждение в России, потому что все об этом говорят, что Бог что-то сейчас уже делает. Он собирает это вот как... Мы уже посадочную полосу приготовили. У меня такой высокий голос, да? И то есть, и вот эти вот, как мой муж говорит, самолеты груженные, да? В принципе, самолеты – это не что-то сверху летит. Самолеты – это мы с вами. И у нас уже есть что излить. Мы груженные Богом очень много. И в этот момент я стояла: о, Бог, приди пробуждение на Россию, там, о, подними своих делателей, мы любим молиться за делателей. И вдруг мне Бог говорит: Ира, а кто, если не ты? И сейчас Бог говорит: Леша, а кто, если не ты? Армен, кто, если не ты, будет творить чудеса? Кто, если не ты, будет возносить свой голос? А кто, если не ты, понесет меня? Ну кто? Кто в России у нас есть такой особенный, который вот, через которого придет пробуждение? Бог говорит: кто, если не ты? Кто, если не ты, через которого я буду приходить? Кто, если не ты, через которого я буду пророчествовать и исцелять больных? Кто, если не ты? Кто, если не ты? И на этой неделе я просто вдохновляю вас, подходите к своему зеркалу и говори: кто, если не ты? Кто, если не ты, возьмет слово и начнет в него верить? Бог, ты написал, вот ты написал. Ты сам читал, что ты написал? Вот ты же прочитал, что там написано, и я прочитал. А теперь, кто, если не мы с тобой это сделаем? Кто, если не мы с тобой это сделаем? Бог, я не знаю других людей, кто может это сделать. Тут не сказано, что нужно иметь 5 высших образований, чтобы начались чудеса. Тут сказано: есть Бог и есть ты. И кто, если не ты? Просто кто, если не ты? Да, и возьми вот это и имей это сейчас своя, просто высвобождай это ваш дух. Пробуждение не придет через кого-то других. Оно не придет через других. Оно вот здесь. Оно внутри тебя. Кто, если не ты? Нету других людей, но нету их. Они еще вообще не пришли. Есть мы. У Бога есть мы, а у нас есть Бог. Поэтому просто смотри свой дух. Ну кто, если не ты? Да, может быть, ты много слышал нехороших слов по отношению. И тебе еще нужно исцеление внутреннее. И тебе нужно еще примириться и простить само себя, и ноги красивыми сделать. Я не знаю, что тебе нужно. Но кто, если не ты? Бога волнует всего лишь одно. Твое «да». Кто, если не ты? Аминь. Все.